Я был сражен величественной простотой его фразы, и я видел, что Умутага сказал ее не потому, что мы, люди с Востока или с Кавказа, что греха таить, можем и любим часто высказываться с пафосом, просто ради красного словца. Одни наши тосты чего стоят? Нет, эту фразу произнес человек, который уже все для себя решил и которому было плевать на этот мир, если в этом мире рядом с ним нет его жены и сына. Неведомая сила подняла меня с камня. Я подошел к Умутаге. Он понял, тоже встал. Я обнял его. Он ответил: «Что ж, одна проблема решена». С облегчением думал я, усаживаясь обратно на камень после нашего молчаливого объятия. На пороге, вторая. Как помочь выжить турку в окружении жаждущих его крови греков? Вот я дожил. Кто бы мне сказал когда, что придется решать такую задачу? Умутага видел мою задумчивость. Ждал, молча. Хотя, мне казалось, что сейчас он должен был бы в нетерпении спрашивать о том, когда он, наконец, увидит Марию и Ениса. «Умут», — начал я, на всякий случай бросив вопросительный взгляд на Шурина, спрашивавший его о дозволении теперь обращаться к нему так запросто. Шурин, улыбнувшись, кивнул, указывая на то, что между родственниками не может быть формальностей. «Теперь о встрече с Марией и Енисом. Коста, я понимаю, что это не может произойти немедленно». Умут опять смотрел на меня, как на недоросля. «Нет, определенно мне этот мужик нравится». «Да, что там нравится? Я просто счастлив, что у сестры такой муж». «Да, ты прав». Я рассмеялся. «Я тебе сочувствую», — Умут покачал головой. «Почему? Это же очевидно, Коста. Ты любишь свою сестру. Ты хочешь для нее и племянника счастья и опоры на всю жизнь. Ты мне веришь. И это правильно, потому что я все силы положу на то, чтобы они были счастливы и ни в чем не знали нужды. Но здесь я нахожусь в окружении твоих соплеменников, которые не испытывают ко мне таких же чувств, как ты и Мария. И это тоже понятно, с чего им любить турка. Так что тебе предстоит всех убедить в том, что меня нужно будет воспринять не как турка, а как мужа Марии и отца Ениса. Еще чуть-чуть, и я ему в любви признаюсь. Да, ты прав, Умут, тут уже ничего не добавишь. И как ты это сделаешь? Я пожал плечами. Пока не знаю, но обещаю, что придумаю. А если не получится, должно получиться. Нет другого выхода. Мы можем уехать. Тут Умут предупредил мои опасения. Нет, нет, не в Турцию. Куда-нибудь, где нас с Марией смогут принять. Нет, Умут. Мария и Енису здесь все по душе. Поверь, и тебе понравится. Мне уже нравится это место. Здесь моя жена и мой сын. Еще раз успокоил меня Умут. Это хорошо. А сестре и племяннику уже не выдержать новых переездов. Значит, выход один. Видишь, все просто. Попытался я храбриться. Я могу чем-нибудь помочь, только если несколько дней потерпишь и не будешь высовываться, тут до меня дошло. А, кстати, где ты остановился? Не волнуйся, Умут улыбнулся. Я же понимаю, я в соседнем ауле у татар снял домик. Там спокойно. Хорошо. Я хлопнул себя по коленям, давая понять, что разговор закончен, и одновременно, вставая на ноги, Умутага поднялся тоже. «Пошли к таверне. Это хорошо, что у тебя будет несколько дней». «Почему?» – удивился Умут. «Будет время еще раз все взвесить, решить, нужно ли тебе». Тут я осекся, заметив возмущенный взгляд Умута. «Дурак», – констатировал разум, – «такую песню испортил. Извини, Умут, просто, все так неожиданно, и голова кругом идет». «Глупость», – сказал. «Извини, я был искренен. Я понимаю, Коста». «Ничего, у самого голова не на месте». Умут с достоинством принял мои извинения. «Ты скажешь Марии и сыну обо мне?» «Нет, Умут», — твердо ответил я. «И не нужно сейчас, и не хочу, чтобы они до встречи с тобой извелись. Да и не хочу портить вам радость этой встречи». Умут протянул мне руку. «Я пожал. Я буду ждать, Шурин. И я верю, что ты со всем справишься». Я шел обратно и, как ни странно, совсем не думал о том, как без кровопролития представить Умута соплеменником. Я с улыбкой корил себя за то, что забыл сказать Шурину про желтые сапоги, выдававшие в нем турка с головой, уже точно зная, что сестра, как никто другой, может меня раскусить. Входя на двор, попытался придать себе как можно более спокойный вид. Вся семья сидела за столом, который, по-моему, так обратно и не заносили в дом со дня нашего приезда. Особое нетерпение испытывал Ваня. Оно и понятно. Выпить ему страсть, как хотелось, а приходилось держаться, чтобы не навлечь на себя гневных упреков Эльбиды и варвары. Я решил ему помочь. Присев, тут же налил и себе, и ему по рюмашке. Эльбида и Варвара недовольно хмыкнули, а вот Ваня был счастлив, что я так лихо справился с проблемой. Сестра все равно почувствовала неладное со мной. «Все в порядке?» «Да, сестра», — ответил я. «Хорошо, что могу прикрыться делами», — подумал. Общался со Стряпчим. Все поручения ему дал. Вроде бы, все в порядке. Не должно быть никаких проблем. Но ты же сама понимаешь, я сделал многозначительный вид. «Да, да», — горячо подхватила Мария. Тут же перекрестилась, прося господа о помощи в нашем деле. Мы все последовали ее примеру. Ваня предложил укрепить нашу просьбу еще и тостом. Никто не возражал. Выпили. «Как до Балаклавы добираться будем?» — спросил я, закусывая огурцом. «Помчимся со всем нашим удовольствием», — хитро подначил меня капитан. «Завтра увидишь». Сил расспрашивать подробнее не было. «Завтра, так завтра. Дилижанс». Мое удивление на следующее утро можно было понять. Этот вид транспорта я совсем не ожидал здесь увидеть. «Дилижанс», — с довольной улыбкой подтвердил Ваня. «Только вперед к кучеру не садись, не то заработаешь нервическую горячку». Оказывается, вдоль южного берега уже было организовано дилижансное сообщение. Занималось им общество крымских дилижансов с головной конторой в Симферополе. Не обошлось тут, конечно, без Воронцова. С его легкой руки тяжелые шестиместные кареты, запряженные четверкой лошадей, носились между Евпаторией, Симферополем, Севастополем и Керчью. Даже в Москву отправлялись, что вообще звучало, как фантастика. Но на юг все обстояло сложнее. Дорогу между Ялтой и Байдарскими воротами строили долго, причем, силами военных. Оползни и низвергавшиеся с гор дождевые потоки, сложный рельеф, каменные завалы, все стояло на пути планов Воронцова реорганизовать движение вдоль его райского сада. Лишь с помощью пороховых зарядов смогли пробиться. В этом году почти закончили. Остались отдельные участки, где лошадей распрягали, и солдаты-дорожники перетаскивали на руках небольшие четырехместные кареты. Более тяжелые экипажи не смогли бы тут ни прорваться, ни протиснуться. Извозчиками были татары. Стоило нам тронуться, я понял, о чем меня предупредил Ваня. Ямщик погонял так, будто за ним черти гнались. А дорога-то не прямая, горный серпантин, и узкая. Запряжена была не четверкой, а лишь парой. «Тут тройка еле проходит», — объяснил мне капитан. «Сам видел однажды, как его сиятельство драл в хвост и гриву ямщика за то, что тройку запряг, а с ездой татарской ничего поделать нельзя, летят словно в последний раз. Да уж, этим ямщикам впору участвовать в гонках на выживание». На первой же остановке, когда перетаскивали нашу карету, заметил, что ноги дрожат, и остальные выглядели как-то бледновато. Еще заметил, что на всем перегоне в 100 верст не было ни одной приличной почтовой станции. Встречались какие-то постоялые дворы, по большей части, какая-то дрянь. Лошадей поменять, даже чаю попить из подозрительного вида чашек еще можно, но в остальном приличной публике тут явно было некомфортно. Настоящее облегчение испытал, когда Ваня ткнул пальцем в окошко кареты. Балаклава. Внизу изящным плавным росчерком протянулась бухта. Вдоль левого берега, лишенного растительности, единственная улица, упиравшаяся в церковь с купольной башенкой с крестом и отделенная от воды двумя рядами домов. Мне сразу стало понятно, почему все так настойчиво предлагали мне и Марии переехать сюда. Как грузины в Стамбуле сумели устроить привычный им грузинский дворик, так и греки здесь, в Крыму, сумели построить небольшую греческую деревушку-городок. И первое, что бросилось мне в глаза и сразу заставило проникнуться симпатией к нынешней Балаклаве, черепичные крыши одноэтажных домиков. Это у меня с детства. Все частные дома в Африке, в том числе и наш, были покрыты ровно такой же черепицей. Я был уверен, что, если когда-нибудь мне все-таки удастся обзавестись собственным домом, он будет с черепичной крышей. Пока ехали по городу, успел насчитать от силы 60 домов. Лавка была в каждом третьем. Можно было поесть устрицей морских ежей, к примеру, и накупить нужных товаров прямо с улицы, не заходя внутрь. И явно ощущалась теснота, привычная крымская теснота, сохранившаяся в моем бывшем настоящем по всему юг, с ее узкими улочками, на которых еле развернешься, с ее домами дверь в двери и балконами друг напротив друга в такой близости, что, кажется, можно поздороваться, протянув друг другу руки. Такую тесноту продиктовала природа. Горы достаточно близко к морю, нужно отвоевывать каждый клочок земли. Когда эти крохи заканчивались у моря, город начинал медленно, но верно заползать на гору. В сегодняшней балаклаве это уже произошло. Более того, было видно, что горная часть городка, пока хаотична, без всякого плана, если и не превзошла прибрежную, то уж точно, с ней сравнялась. Вон наша церковь. Отвлек меня Ваня, указав на храм с четырехколонным портиком, одновременно перекрестившись. Я тоже перекрестился. Мы сразу туда? Спросил. Нет, что ты? Ответила Эльбида. Заедем к крестному. Приведем себя в порядок. Куда в таком виде? Янис, вон, весь мокрый. Я кивнул. Дилижанс остановился совсем неподалеку от солидных, возвышавшихся над остальными домами, двухэтажных хором Егора Георгиева Сальти. Штабс-капитан ожидал нас на крыльце, бурно приветствовал. Весь двор, а судя по всему, и дом был полон людьми, сослуживцами и их семьями. Все готовили торжественное застолье, без которого невозможно представить греческие крестины. Положа руку на сердце, ни одно событие у греков невозможно представить без застолья. Весь двор и часть улицы уже были заставлены столами. Еду пока не накрывали, но можно было быть уверенными, что по возвращению из церкви столы будут ломиться. Егор Георгиев, хотя и был очень живой, в чем-то и шумный, а, с другой стороны, покажите мне не шумного грека, но совсем не суетливый. Была в его манере и в его поведении какая-то театральная легкость, позволившая ему за считанные мгновения со всеми нами поздороваться, обняться, расцеловаться, подбросить в воздух будущего крестника. Пока приветствовали друг друга, я успел заглянуть в дом, и первое, что сразу отметил, необычайная чистота, и это при том, что пол был земляной, потолок и стены были хорошо выбелены, не было излишней роскоши, но и язык бы не повернулся назвать убранство дома бедным, все было к месту и по месту, так, как привыкли греки, как они любили, разве что не мог не выделяться большой ковер во всю стену, весь увешанный оружием. В основном это были сабли и кинжалы всех видов и размеров, и только пара пистолетов по самому центру. Ну, так что удивляться такому количеству оружия в доме у штабс-капитана. Зная, какая у нас была дорога, Сальти уже приготовил изрядное количество воды. Всем требовалось ополоснуться. Женщины с Янисом поднялись на второй этаж. Вся движуха с готовкой была на первом. Мы втроем вышли во двор, спустились с крыльца. Само крыльцо и ступени были основательными, а вот вместо перил торчали обыкновенные длинные колья. Я разделся по пояс, Сальти стал поливать из ковша. А почему ты Егор Георгиев? Я не удержался, потому что отца звали Георгием. Егор не смог скрыть своего удивления по поводу такого, несколько глупого, на его взгляд, вопроса. Значит, ты Егор Георгиевич Сальти? Ну-у-у-у, потянул он, так на черногорцев похоже, мы не любим. Понятно? Согласился я, отметив про себя, что, прожив в России полвека, греки себе не изменили даже в мелочах. Ну, разве что к водке пристрастились. Дом у тебя очень хороший, такой чистый, такой светлый. Я искренне порадовался. Спасибо. Егор Георгиев был счастлив в такой оценке. Мы все здесь стараемся во всем сохранить наши традиции. Сейчас Ваня скажет, это наипервейшее дело. Подумал я, это наипервейшее дело. Тут же выдал капитан, как по заказу. Свой смех я скрыл за очередной горстью воды, плеснув ее на лицо, выпрямился. Сальти передал полотенце. Я поблагодарил, стал вытираться. Сальти уже поливал Ване. Вот, если бы ты еще виноград по всему крыльцу вырастил, то вообще, будет конфетка, а не дом. Опять я не удержался. А ты думаешь, для чего тут колья торчат? Рассмеялся Егор. Этой осенью обязательно посажу лозу. Уже договорился, мне хорошую дадут, и тень будет, фыркал, склонившись над тазом, довольный Ваня, и вино, кто о чем, в общем, закончили, вошли в дом, женщины и Янис были готовы, Янис так просто сейчас выглядел щеголем, во всем новом и светлом, расчесан, волосок к волоску, и очень серьезен, и сам понимал торжественность предстоящего крещения, и женщины, наверное, все уши прожужжали, да и толпа незнакомых ему людей, сейчас на мгновение прекратившая беготню, рассматривающая его с непрерывным одобрительным цоканьем, желавшая ему счастья, смущала племянника. «Готовы?» — весело спросил Сальти. Все покивали. «С Богом!» — решительно воскликнул штабс-капитан. «С Богом!» — ответил ему стройный хор голосов. «Мы вышли во двор, двинулись к церкви. К нам присоединилась большая часть тех, кто готовил застолье. Церковь во имя СВ». Чудотворца Николая Мирликийского уже и без нашей внушительной толпы была переполнена, и крестины у греков, один из самых почитаемых праздников, и слух о нас уже, видимо, достиг всех ушей. Всем хотелось принять участие в крещении необычного мальчика, турка по отцу, которого мать и брат вырвали за миг до его посвящения в мусульманскую веру с тем, чтобы передать его в лоно истинной, православной. Священник Триандафилиди сразу вызвал у меня симпатию. Как и всякий настоящий греческий священник, он совсем не выделялся среди прихожан, что подчеркивало его особую близость к ним. Был без креста. Крест греческие священники надевают только во время архиерейских служб. Он сразу же обнял Яниса, успокоил его. Потом обратился к крестным, к Эльбиде и Егору. С ними говорил серьезно. Священник обязан удостовериться в том, что крестные понимают, какую высокую ответственность они сейчас возьмут на себя. Потом начался и сам обряд. Таинство крещения у греков проходит почти так же, как и у всех православных христиан. Священник читает молитву, во время которой крестный держит ребенка на руках. Я думал, что в нашем случае, Сальти просто возьмет Яниса за руку, уж слишком большой ребенок. Но Егор Георгиев, не задумываясь, сразу его поднял и ни разу за это время не дрогнул ни одним мускулом. Все в церкви с одобрением это отметили. Затем Яниса поставили в купель. Священник мягкой рукой три раза окунул его. После чего Сальти опять взял племянника на руки, которые Эльбида уже накрыла чистым полотенцем. Эльбида обмазала Яниса оливковым маслом, и священник отрезал несколько его локонов. Настал черед надевания крестильного наряда. Сальти поставил Яниса на землю. Эльбида поднесла специально купленный крестным торжественный наряд. Яниса обрядили. И, наконец, на шею ему повесили освященный золотой крестик. Здесь я не удержался. Посмотрел на сестру. Она была очень взволнована. Думаю, что именно в эту секунду она окончательно договорилась с собой. В том смысле, что понимала, что любит брошенного мужа, что, возможно, на всю жизнь останется в одиночестве. Но все эти жертвы были не напрасны. На ее сыне теперь висел православный крест. Наверняка, думает, что жизнь для нее закончилась. Ха-ха-ха, сестричка, тебя ждет сюрприз. Хмыкнул я про себя. Сестра почувствовала мой взгляд. Посмотрела на меня, улыбнулась сквозь слезы. Обняла и прижалась. Поздравляю, сказал я и нежно поцеловал ее в макушку. «Спасибо, брат, я не схорошо держался», — отметил я. «Да», — всхлипнула Мария, — «мой герой». «Ну, давай, давай». Я мягко разомкнул объятия. «Люди идут. После крещения каждый гость должен подойти к родителям окрещенного ребенка с поздравлениями. Я сделал полшажка назад, чтобы Мария, как мать, приняла эти поздравления в полной мере. Было много хороших и трогательных слов в наш адрес. Много объятий, поцелуев, похлопываний по плечу». Последними к нам подошли наши теперь уж кумовья, священник и Ваня с Варварой. Мы с Марией сразу же бросились к священнику, попросили благословения, поцеловали ему руку. Триандафилиди поздравил нас, выразил свой восторг по поводу нашего мужества. Вы не только ребенка спасли и его православную душу, вы всем нам дали надежду и уверенность в том, что нашу веру не победить. Эльбида подхватила его слова, смеясь, высказалась по-простому. Пироверье Пуловина. Шехристианопула. 1. Мы дружно рассмеялись в ответ. Потом все перецеловались, поздравляя друг друга. Мария была уже готова взять Яниса за руку, но Сальти остановил ее. Нет, Мария. Бравый офицер подхватил Яниса на руки. Теперь это, мой мальчик, мой крестный сын. Ну, что, пойдем. Столы накрыты. Ждут. Отметим это великое событие. Вышли из церкви в сопровождении священника. Никто из гостей не разошился. Все ждали у входа, вытянувшись в длинную линию по обе стороны. Все приветствовали нас дружными возгласами. Мы шли, раскланиваясь. Нас ожидал пир во дворе Сальти. Понимая, что живым мне вряд ли удастся выбраться из-за стола, я вместе с сестрой заранее подошел к куму. Нужно было выполнить еще одно обязательное условие греческих крестин и поблагодарить крестного за все, что он сделал, крестильный наряд, крестик, накрытые столы и отдариться. Со словами глубочайшей благодарности я передал Егору Георгиеву красивый латунный ящик с изящной арабской вязью, который забрал у Никаса в качестве трофея и в который положил несколько золотых, чтобы не дарить пустым. К нашей с сестрой общей радости подарок, очевидно, пришелся по душе бравому офицеру. Он тут же не преминул продемонстрировать его всем гостям, громогласно перекрыв шум и гомон начавшегося застолья. Все необходимые условия одного из трех, наряду со свадьбой и похоронами, важнейших таинств у греков были выполнены. Можно было присоединиться ко всем в их безудержном веселье. Трудно было вообразить, что мы сейчас находимся не в Греции. Звучала только греческая речь, и вокруг стояли только греческие дома, и еду на столы подносили только греческую. Я еле успевал уследить за сменой блюд и названий. Суп иварлаке, яхни, далмадес, кефте, ангинарис, псита, килпасти, ягурти. Воистину балаклаву можно было смело назвать маленькой Грецией. Я сидел среди своих, мне было весело, и, что гораздо важнее, очень спокойно. Даже знание того, что сейчас в татарском ауле в снятом домике спит, или не может заснуть, у мутага, которого мне, кровь из носу, нужно будет сделать своим для всех этих людей, не омрачало мой покой. Не знаю, почему, но я был уверен, что мне это удастся. У меня получится. Не может не получиться. Достаточно было оглянуться вокруг. Свободный, без оглядки смех моей сестры. Старание Ениса, ответить священнику на греческом. Восторг Эльбиды и варвар от моего племянника. Неудержимый Егор Георгиев, обходящий все столы и призывающий вновь и вновь наполнять кружки. Ваня, спорящий с соседом о достоинствах водок. Сотня счастливых и смеющихся лиц моих соплеменников. Вся эта радость, достигнутая моими стараниями и страданиями, не должна пойти коту под хвост. Этого я уж точно не допущу. Один в вольном переводе эта шутка, которую иногда говорили греки после крещения, означает примерно следующее. Подобрали евреичонка, получили христианенка. Глава 21. Олухи из Чуфуткали. Весь греческий батальон придет к тебе на помощь, Коста. Не знаю, весь или не весь, но команды, отправляемые на смену в Ялту, будут по очереди работать на хуторе. Как-никак, я штабс-капитан, вскричал мой кум, на мне и расписание нарядов, так что все устрою в лучшем виде. Ты, Коста, лучше расскажи, что ты хочешь, каким видишь свой хутор. Хутор еще не мой, но это не проблема. Конюшню надо в таверну превратить, печи устроить для Марии, ледник на будущее, цистерну мраморную посреди двора, как у нас принято. Я вовремя вспомнил двор Микри в Одессе, а еще летний душ. Что такое душ? Удивились хором все присутствующие. Увидите, мне для него нужен какой-нибудь большой бак для воды, чтобы солнце нагревало. Большую бочку мы тебе без проблем в порту найдем. Конопатчик подновит, и никаких проблем. Что ж до цистерны, давай-ка Папа Христа спросим. Унтер, не ты ли хвалился, что, когда погреб под домом копал, наткнулся на древнюю баню и мраморную ванну, вроде, там нашел? Я знал, что балаклава, поселение с многовековой историей. Под ней в земле прятались многие ценности древних времен. Далеко ходить не нужно. Вон, в окошко видны на холмах стены Генуэзской крепости. Неужели, раскопали римские термы в мини-версии? Найти-то, нашел, сердито буркнул унтер-офицер. Да только как ее оттуда вытаскивать? Грицийский человек, самый умный человек, хитро улыбаясь, Сельти вдруг передразнил по-русски Папа Христа. Придумаем. Вытащим и доставим до места. Будет от нас подарок моему крестнику на новоселье. Вынь да положь ему душу какую-то. Хлопнул по столу ладонью Мавра Михали. На новом месте наипервейшее, это погреб. Где запас хранить? Запас нужен, закивали дружно греки. Без запаса, никак. Увидев непонимание на моем лице, отставной капитан все растолковал. Ты, Коста, не думай, что ребята решили заняться благотворительностью на досуге. Наши команды по почтовому тракту шастают туда-сюда, и патрули, и на побывку домой в балаклаву из Ялты возвращаются. Им место, где кости свои можно кинуть, позарез нужно, ну и горло смочить, куда же без этого. Так что штабс-капитан проведет по бумагам все честь по чести и кое-какой материал на стройку подкинет с армейских складов. Давайте же сядем рядком и прикинем все, что нужно, а Егор Георгиев запишет. Так и начался наш большой совет Филих. Спорили долго, и по материалам, и по порядку и планам работ. Был призван батальонный фельдфебель Ксенофонт Фитас, выполнявший обязанности капитана Армуса. Я вручил ему, пригодился подгон от Девитта, 300 рублей ассигнациями на то, что со складов воинской части никак было не списать, на черепицу, стропила, дранку, печную глину и многое другое. Также был составлен подробный список того, что планировалось закупить в Одессе, начиная от постельного белья и заканчивая кухонной посудой, и, главное, синюю краску. Без нее мой план трещал по швам. К списку прилагалось письмо к Микре с мольбой о помощи в закупках и фунты от Спенсера. Фельдфебель клятвенно обещал все немедленно передать на ближайший пароход до Одессы, делавший остановку в балаклаве на пути из Керчи. За 2 недели должны были управиться. Пришла пора прощаться. Сестра с племянником и Эльбидой возвращались на дилижансе в Ялту. Отставной капитан с супругой решили задержаться в Балаклаве у знакомых, а я наутро отправлялся навстречу новым испытаниям. На этот раз опасность грозила моему заду, ибо я планировал совершить конную поездку верхом на низкорослой татарской лошади в Чуфут-Калик-Караимом. Там проживал ювелир Ефрем Ковшанлы. Именно он, как я выяснил, мог дать лучшую цену на драгоценности. Мне нужно было их продать, иначе не хватит денег на все задумки. Иного, чем лошадь, выбора средства передвижения не было. До древнего поселения в горах можно было добраться только верхом через горы, минуя Бахчисарай. До бывшей татарской столицы я должен был ехать вместе с военным патрулем, а далее, самостоятельно. Это пугало. С лошадьми у меня как-то близкого знакомства не случилось. Пара конных экскурсий, не в счет, но грядущая вылазка в Западную Черкесию требовала немедленной практики. Как я понял из рассказа Тарнау, без лошади в Кавказских горах, как без рук, ты лошадку не бойся, уверяли меня солдаты из патруля. Татарская лошадь, самое то по скалам пробираться один, выносливая, по камням скачет легко, в гору взбирается запросто, приспособилась к местному бездорожью, и перетащить ее несложно через стремнину или завал. Я, трясясь в седле, от подобных рассказов приходил в ужас. Почему-то мне каждую секунду казалось, что лошадь непременно должна понести. И тогда, прощай, Коста, и все твои планы. А планов было громадье. Как-то все вдруг сложилось воедино, как пазл, поручение Голицыной, дилижанс и уютная греческая колония на берегу Балаклавской бухты. Как живая стояла картинка перед глазами, которую я множество раз видел на Эгейских островах. Задумал я ни много ни мало мини-отель под названием «Маленькая Греция», с бунгало для гостей и хозяйским домом, украшенным синими ставнями и красной черепицей, и с таверной под синей, как небо, крышей с вывеской «Хаос», микромодель вселенной. План с легкостью начертил, когда спорили после крестин с офицерами. Осталось лишь договориться с обществом крымских дилижансов устроить остановку у хутора Марии. Да-да, она будет там полновластной хозяйкой, как бы ни сложился ее разговор с Умутагой, а еще лучше почтовую станцию. Короче, помимо стройки, нужно садиться и писать бизнес-план, а потом добиваться через княгиню или Спенсера аудиенции у Воронцова. Полумилорд, полукупец, полумудрец, полуневежда, полуподлец, но есть надежда, так его Пушкин пропесочил в злой эпиграмме. Ошибся гений русской словесности, не невежда и не подлец, человек дела, вот каким я увидел наместника Новороссии во время круиза. Уверен, ему мой план понравится. Мысли скакали, как и моя лошадка, отвлекая от дороги, и незаметно наша кавалькада добралась до Бахчисарая. Патруль двинулся в сторону минаретов вокруг ханского дворца. Я повздыхал о том, что не увижу фонтана слез. Поворотил на проселок, ведущий к Чуфут-Кале. Коняшка, которую окрестил боливаром, легко преодолела крутой подъем. Безлюдный пещерный город высоко в горах в нынешнее время оказался вполне обитаем. Тут, в восточной части плато, проживало не менее 60 семей. Шумел базар у ворот в древней стене. Повозки торговцев из Евпатории, Симферополя и Бахчисарая как-то добрались сюда по непростой дороге. Купцы ходили по рядам, прицениваясь к богато отделанным седлам и разным украшениям, включая столь ценимые татарками золотые и серебряные маниста. «Оставь лошадь у коновязи, ничего с ней не случится», — объяснил мне караим в белой челме, когда я спросил дом Ковшанлы. Наш глава, Гамах Симха Бабович, запретил въезжать конным в город. Следует с почтением относиться к месту, где стоят большая и малая кинассы. А нужный тебе дом ты найдешь как раз справа от большой. Кинассами, как я понял, караимы называли молельные дома или синагоги. Я поднялся на несколько ярусов по узким извилистым улицам и уткнулся в галерею с 10 колоннами и скромное строение, в ту самую большую кинассу. Двухэтажный дом по соседству, из каменных блоков с единственным небольшим окном, глядевшим на улицу из-под самой крыши, оказался нужным мне жилищем ювелира. Меня беспрепятственно пропустили в комнату для гостей. Служанка подала орехи, соты, масло, сыр, фрукты и турецкие конфеты. Ефрем Ковшанлы в красном камзоле и зеленом нижнем платье вид имел скорее воинственный, чем подобающий мастеру два. На толстом пузе за широким кушаком он пристроил внушительный кинжал, на боку висела сабля, но смотрел не строго, доброжелательно и не спешил начинать разговор о делах. Сперва по восточному обычаю подробно расспросил меня, как прошло мое путешествие, здорова ли родня и нет ли среди моих родственников караимов. Скажите, уважаемый Ефрем, можно ли считать караимов иудеями? У вас слишком много, я вижу, турецких обычаев, и в одежде, и в устройстве дома. У вас же есть гарем, как-нибудь, много женщин, от 15 до 50 лет. Что же касается постоянно задаваемого вопроса, можно ли считать нас евреями? Отвечу со всей определенностью, нет. Наш газан Мордыхай бен Есиф Султанский, назначенный нашей общиной в Кенассу, недавно объяснял французскому маршалу де Мармону, который 2 года назад нас посетил, что караимы не исповедуют иудаизм. Хотя мы зовем наш город Силаха и Ехудим, иудейская скала, на нас не падают ограничения, которые применяются к евреям в Российской империи. Наоборот, мы обласканы царем и можем торговать где угодно. Прямо как по Пушкину, полукупец, полуеврей, подумал я, нуждается ли почтенный ювелир в камнях, которые могли бы ему пригодиться в работе. Ефрем вздохнул, осуждающе покачал головой из-за моей нетерпеливости. Он встал с оттаманки и подошел к ломберному столику изящной европейской работы. Повернул крышку с изображением шахматной доски, выложенной перламутром, на 90 градусов и раскрыл створки. Внутри столешницы скрывалось зеленое сукно. Вероятно, столик предназначался для игры в карты, но ювелир использовал его для другого. «Выкладывай свои богатства», — усмехнулся он в бороду. «Я достал свою заветную коробочку из ливанского кедра, пережившую уже столько приключений, и аккуратно высыпал австрийские дукаты, жемчужины и камни на сукно». Ковшанлы погрузился в изучение. «Жемчужины, не речные. Жалко, что их мало. Дам хорошую цену, ибо они мне пригодятся на футляры для черепаховых гребней. Мне заказали подарки для ныне царствующей четы. В следующем году в Крыму ожидают императора Николая. Непременно нас посетит, как его покойный брат Александр Благословенный». В его голосе звучала гордость, словно именно к нему в гости наведываются царские особы. «Чуфут Кали навещал император», — удивился я. «А как же, лет 10 назад к нам приезжал. У малой Кенассы стоит теперь памятная доска о том визите», — ответил ювелир, задумчиво перебирая мой лут, добытый у Никаса. «О, вот это добрый камень, изумруд, большой ценности, 100 рублей серебром стоит, а сердолики ценности малой. Но если хочешь, возьму до кучи, как и австрийские дукаты». Следом начался длительный торг, когда грек сходится в торговой битве с евреем. Пусть он себя таковым и не считает, сражение предстоит кровопролитное и долгое. 2 часа спорили, перекладывали камни и монеты то направо, то налево по сукну. В итоге, сошлись на 900 рублях ассигнациями или 230 серебром. Я предпочел бумажные деньги. Я, конечно, понимал, что меня бессовестно надули. Редкий случай, когда подвела старая русская мудрость. Как там было у Лескова? Русского обманет цыган. Цыгана, еврей, еврея, армянин, армянина, грек. А грека уже никто не обманет, разве что черт, да и то, только если Бог попустит. Но, видимо, караимов забыли учесть, когда эту пословицу придумывали. Напрасно. Но куда деваться? С кем я не советовался, все в один голос утверждали, что лучше цены, чем в Чуфут-Кале, мне не дадут. Город славился своими мастерами, которые работали исключительно на привозном материале. Ефрем пригласил задержаться на обед. Я отказался, ссылаясь на желание добраться засветло до Бахчисарая. Там пост балаклавцев, и можно будет вздохнуть с облегчением. Перспектива разъезжать по горам в одиночку, на лошади, от которой неизвестно, чего ожидать, и с целым состоянием за пазухой, пугала. Ковшанлы настаивать не стал. Мы распрощались. Я спустился по древним плитам улицы, разглядывая канавки в камне, сбегавшие вниз. Вероятно, это были стоки для сбора дождевой воды в подземные цистерны. В Чуфут-Кале была явная проблема с водой. Ни одного колодца мне по пути не попалось. Забрал свою лошадь и потрусил вниз. Вид с плато на Иосафатскую долину открывался головокружительный. Столь же невероятной предстояла мне дорога, петлявшая между крутых холмов и голых скал. Над ними возвышались горы со срезанными вершинами. Здесь только вестерны снимать. Погони за дилижансами со стрельбой и с блэк-джеком в салуне. Впрочем, разве можно назвать дорогой нечто, по которому мне предстоял спуск? Пока я поднимался наверх, я как-то не обратил на нее внимания, целиком сосредоточившись на том, чтобы не выпасть из седла. Теперь же, миновав ту часть моего пути, в которой были, словно ножом, прорезаны глубокие колеи, я понял, что иду скорее по тропинке, заваленной природным мусором, причем под углом в 45 градусов. Как татарская лошадка находила в этом нагромождении камней всех размеров единственное место, чтобы поставить копыта, она явно ускорила свой бег. Как она так весело могла бежать рысью, цокая по разлетающимся картечными пулями мелким голышам. В отчаянии я вцепился пальцами в луку седла и гриву, склонился вперед к самой конской шее, не желая смотреть на огромные камни вдоль дороги, похожие на надгробные памятники. Лишь когда уклон закончился, я осмелился приподнять голову от лошадиной шеи и оглядеться. Пока добирался до Чуфуткали, проезжал цыганскую деревню. Меня поразила огромная толпа оборванцев-музыкантов, исполнявших что-то испанское на скрипках и барабанах три, неведомым образом занесенное на полуостров, и переизбыток попрошаек, облепивших плетни и заборы и повылезавших из нор в земле и скалах. Мне это место показалось еще более опасным, чем уже проделанный спуск. Я стал вертеть головой в надежде найти объезд. Именно поэтому я заметил, что вслед за мной на невероятной, как мне привиделось, скорости спускались два всадника, нахлестывающих двух таких же, как у меня, маленьких лошадок. Почему-то у меня не было сомнений, что они гонятся за мной, и далеко не с благородными намерениями. Скорее, я допускал, они будут действовать совместно с цыганами. Нужно съезжать с дороги, которая, как назло, будто-то вымерла, и где-то затаится. У ближайшего поворота я свернул. Дорога запетляла подобно серпантину. Я направил лошадь на ближайший холм, и она без особого усилия меня вынесла на самую вершину. Преследователи достигли поворота, притормозили. Потом один указал на меня плеткой. Они со свистом свернули с главной дороги, скорее, с пыльного проселка, и поскакали в мою сторону. Я развернул своего боливара, изобразил, как я надеялся, резкий посыл вперед с помощью удара пяток по лошадиным бокам и... Зря я это сделал. Белые склоны отвесных скал с редкими пятнами зелени вдруг слились в одну единую полосу. Ветер ударил в лицо. Я заорал. Боливару не было дела до моих криков. Почувствовав свободу, он понесся к одному ему известной цели, безошибочно выбирая безопасный путь. Он легко взлетал на холмы, бесшабашно спускался, пересекал мелкие ручьи, разбрызгивая мириады водяных капель. Я же всеми силами старался уберечь свое седалище от превращения в отбивную. Снова завалился на гриву и немного привстал в стременах, согнув ноги в коленях. Наверное, со стороны я выглядел как жокей-профи, элегантно отклячивший свой зад перед зрителями ипподрома. Но я не был ни жокеем, ни, тем более, профи. Ноги от напряжения свело так, что я понял. Еще минута, и я покачусь с лошади, чтобы размозжить о камни свою дурную голову. Опустившись обратно в седло, натянул поводья. Бег лошадки сменил ритм. Мне было невдомек, как он назывался, рысь, аллюр или инохоть. Я не знал, и спросить было некого, и некогда. Требовалось быстро найти решение. Рывок боливара позволил выиграть несколько сотен метров. Крики преследователей раздавались за ближайшими холмами. Не было сомнений в том, что скоро меня догонит. А я, как назло, безоружен. Не переться же на крестины племянника с револьвером за поясом. Дорога вынесла меня в еще более страшное место, чем уже проделанный спуск с плато. Теперь она шла по узкому карнизу. Слева был крутой обрыв, справа высокий, но вполне преодолимый, если хорошо постараться, подъем, если не лезть на многочисленные серые осыпи. Через 10 метров к дороге примыкали густые заросли цветущего шиповника. Около этих кустов я затормозил, спрыгнул с лошади и хлопнул ее по крупу. Боливар без особого энтузиазма поскакал дальше. Я оббежал купу шиповника и полез в кусты с обратной стороны, старательно, но безуспешно сражаясь с иголками. Мимо меня проскакали два всадника. Пыль от копыт моей верной лошадки еще не улеглась. Им было не до того, чтобы вертеть головой. Погоня полностью завладела их мыслями. Если они были, я разглядел через листву под белыми челмами караимов удивительно тупые лица, не обезображенные интеллектом. Я вылез из кустов и полез в гору. Только сейчас почувствовал, что ослабли не только ноги, но и болели пальцы после того, как я бессознательно цеплялся за конскую гриву. Но времени жалеть себя не было. Следовало нарастить разрыв. Я карабкался изо всех сил, чаще двигаясь на четвереньках. Наверное, так взбирался отец Федор на скалу в Дарьяльском ущелье с батоном колбасы в зубах. Вместо колбасы у меня за пазухой была почти 1000 рублей, и терять ее никак не хотелось. Я прибавил, насколько было возможно. У самой вершины я услышал крики за спиной. Оглянулся. Преследователи возвращались, ведя в поводу моего боливара. Когда я оказался в высшей точке горы, два караима стреножили лошадей и снова устремились за мной в погоню. Карабкались по осыпи они не так ловко, как скакали. Ну и олухи, подумал я, имея на то все основания. Гора имела необычную форму, напоминая женскую грудь. Крутой подъем, который я с трудом преодолел и с которым в этот момент боролись двое будущих терпил, и плавный спуск с другой стороны, невидимый с дороги. И внизу справа и слева от горы сиськи вполне приличные проходы на дорогу, перегороженные теми самыми зарослями шиповника. Я рассмеялся, перестал изображать сосок горы сиськи и рванул, что есть мочи вниз. Достигнув подошвы, я бросился по руслу высохшего за лето ручья обратно на дорогу. Выскочил, обогнув гору, подбежал к лошадям. Караимы карабкались наверх, не ведая, что творится за их спиной, и уже приближались к вершине. Я стал распутывать веревки, удерживающие лошадей. Мою они даже не удосужились стреножить, просто привязали к седлу ее повод. Теперь мой черед поиграть. Зажал в руке поводья караимских лошадок, оседлал боливара. Эгегей, закричал весело. Олухи, вы никого не потеряли. Мои преследователи замерли в двух шагах от вершины, развернулись, застыли с открытыми ртами. Один плюхнулся на землю, второй закричал по-татарски, но я его понял. Законокрадство бьют кнутом. Вы дурачки, как ты догадался про брата? Замахал руками стоявший на ногах. По-моему, ты от брата недалеко ушел, хмыкнул я про себя. Чистая комедия. Сдам лошадей в караул греков, закричал я в ответ. Реакция на мое предложение последовала неожиданная. Оба повалились на колени и в мольбе протянули мне руки. Только не арнаутом, добрый господин, пощади, тогда могу у цыган отставить, крикнул, но сразу понял, что это плохая идея. Мы бедные пастухи, господин, нам без лошади нельзя. Так что вы хотите? На въезде в Бахчисарай, конюшня Кривого Джемеля. Черт с вами, если доберусь без приключений, оставлю у Кривого Татарина. Мне еще до Ялты добираться. Нам всем троим осталось лишь надеяться, что у боливара не было своих планов. Великий господин, зачем же тебе в Бахчисарай? Ялта, затем хребтом. Он ткнул в сторону гряды гор, к которой мы за время погони приблизились. Завтра будешь на месте. Я задумался. Планировал сегодня заночевать в Бахчисарае, потом утром отправиться в Балаклаву, еще через день сесть на дилижанс до Ялты и еще раз испытать на своей шкуре все прелести местного аналога ралли Париж, Дакар. Выходит, путь через горы, один день экономии, и тренировку никто не отменял. Наоборот, перейти горы на лошадях, можно сказать, практика, приближенная к боевой. В Черкесии дорог с каменными одеждами не будет. Где же я заночую в горах, и как перейду их без проводника? К вечеру великий господин доберется до аула Бюю-Кузинбач. Там можно и поесть, и переночевать, и взять проводника до морского берега. А до аула я провожу. Ага, так я тебе и поверил. Сперва гонялись за мной, теперь в проводники набиваетесь. Видя мои сомнения, взявший на себя переговоры караим закричал. Великий господин, я пешком пойду. Брата здесь оставим. Только я, с вашего разрешения, ему скажу, чтобы домой шел. Он послушный, как теленок. Что ему скажешь, то и сделает. Я во всем виноват. Ох, как будет меня ругать наш Гамах. А Ефрем и вовсе прибьет. Караимы честно ведут дела, это все знают. А я всех подвел. Теперь пороть будут. Он упал на склон и стал бить себя по голове. Эй, хорош. Проводишь даула, дам тебе серебряную полтину. О, щедрый, великий господин. Я, Шилома, буду служить тебе верно, клянусь. Он вскочил на ноги, быстро поставил задачу брату и начал спускаться, стараясь близко ко мне не приближаться. Мы тронулись в поход, караим бежал впереди. Я неспешно ехал на боливаре, ведя в поводу мои трофеи о восьми копытах. Тропа петляла между поросших мхом камней. Мы миновали гряду утесов, похожих на крепостные стены, и стали спускаться в долину, покрытую лугами, орошаемую речкой и ручьями. Спуск был настолько крут, что Шилома подбежал ко мне, схватил лошадь под уздцы. Я не успел ни закричать на него, ни поблагодарить. Лошадь присела и стала сползать вниз на своем крупе, как ребенок, катящийся со снежной горки. Миновали луга, двигаясь вдоль берега реки, затем лощину, покрытую маленькими холмиками из сланца и глины. Были бы с нами обычные лошади, они бы переломали себе ноги. Но крымские малютки шагали по этому опасному бездорожью, как по шоссе. Далеко до аула? Обеспокоенно спросил я Шилома. Солнце уже было готово вот-вот спрятаться за горизонт, а мы вступили на почти непроходимую тропу, изрытую рытвинами от пересохших ручьев. В темноте здесь станет очень опасно. Еще час, как виноградники и сады начнутся, считайте, мы на месте. Шилома не подвел. До наступления полной темноты мы были в ауле. Бююк-Узенбач оказался большой деревней, где нас приняли очень ласково. Проводили в общественную кофейню, украшенную коврами. Устроили на подушках, предложили кофе. Татары набились в помещение и с любопытством нас расспрашивали обо всем на свете. Но понять их было очень трудно. Гортанные звуки, которые они издавали, сильно искажали турецкие слова. Я лишь понял, что аул славился своими повозками, которые изготавливались на продажу. Наутро Шилома вызвался стать моим проводником, позвав в помощь лишь одного татарина. В нашем распоряжении были две неутомленные лошади, потому менять их смысла не было. Моего боливара освободили от моей тушки. Он весело трусил за нами, пока мы выезжали из аула. Перед нами был высокий подъем, густо поросший лесом. Сквозь него вели петляющие узкие козьи тропы, порою настолько крутые, что приходилось идти на своих двоих и тащить лошадь за собой. Дул сильный северный ветер, деревья качались, гнулись, но не ломались. Измученные, мы выбрались на плато, на котором весело журчал ручеек с кристально чистой водой. Ветер свистел в ушах, внизу перед нами раскинулась яркая панорама Ялтинской голубой бухты с белыми парусами. Но радости я не испытывал. Почти километр густо заросшего сосновым лесом спуска, такого крутого, что сердце замирало, не мог не вызвать у меня вопрос, как мы все это преодолеем. Один ногайская или крымская горная порода лошадей сегодня на сегодняшний день утеряна. Это были на удивление выносливые лошади, с очень сильными ногами, высотой в холке не более 1-2-1-3 м. Два наряд ювелира взяты из описания костюма Симхи Бабовича, принимавшего императора Николая и, зеленый цвет был категорически запрещен у турок и других мусульман. Яркие краски у евреев. Вот и пойди, пойми, кем были караимы. Три, вероятно, Коста услышал качучу, модный в то время танец родом из Испании. В 1836 году его уже знала вся Европа. Или мотивы крымских цыган удивительно переплетались с музыкой цыган-пиренеев. Этот казус отметили в своих воспоминаниях путешественники, побывавшие в Чуфуткале в 1831-1840 г. Глава 22. Из турок в греки. Тропа вниз напоминала опрокинутый на бок след молнии в виде узкой борозды. Мы двигались почти параллельно плато, которое раскинулось на вершине гряды, по причудливому горному серпантину. Пробирались практически через чащу, рискуя переломать ноги о корни и борясь с густым кустарником яйцерезкой. То справа, то слева встречались бездонные обрывы. Сосны, похожие на итальянские пини, выступали скорее заграждением, чем препятствием, но протискиваться между смолистыми стволами врагу не пожелаешь. За несколько часов спуска мы преодолели хорошо если треть пути. Остановились на поросшей мхом ровной площадке. Передохнули. Двинулись дальше. Теперь нам предстоял спуск по совершенно круглым горам, лишенным и подобия тропы. Лошади шли осторожно, сами выбирая направление. Их не пугало, что склон падал почти отвесно вниз. Даже не вздрагивали, когда из-под копыт срывался камень, устремлявшийся вниз, увлекая другие. Я уже ни на что не реагировал, совершенно не чувствуя тела. Запредельные для меня нагрузки уже сказывались. Словно в полусне, вдруг понял, что прямо под нами, будущий хутор Марии. «Нам туда!» — хрипло закричал, указывая рукой. «Если я сейчас едва живой, что же со мной будет в Черкесии?» С ужасом подумал я. Через час мы были на месте. К моему удивлению, на хуторе было людно. Одна солдатская команда весело разгружала арбы со стройматериалами. Другая разбирала провалившуюся крышу большого дома у скалы. Меня громко приветствовали. Я лишь вяло помахал рукой, прошел на бывшую конюшню. Сгреб остатки сена в угол и без сил завалился спать, не думая о копошащихся рядом мышах. Даже не вывесил красную табличку «Не беспокоить». Роль таблички, как оказалось, выполнял Шилома. Он сидел на корточках возле моего импровизированного ложа, ожидая моего пробуждения. На мое предложение дать ему рубль, а не полтину, замахал руками. «Шилома, честный, договор менять не дело. Все, хочу новый договор. Чего же ты хочешь? В горы больше не поеду. Мне кажется, я все, что ниже пояса, не чувствую. В горы не поедем. У великого господина стройка идет. Шилома камень любит. Могу сухую кладку делать один. Господину нужны подпорные стенки для террас. Шилома сделает. Понятно. кто же в Чуфуткале не знает, как с камнем работать? Если не врет, мне такой мастер пригодится. Хлопнули по рукам, прошелся по хутору, обговорил с унтерами, назначенными сальто ответственными за стройку, этапы работы. Убедился в старой истине. Два солдата и лопата заменяют экскаватор. В моем распоряжении таких экскаваторов было два десятка. Должны все успеть. Возникла неожиданная проблема. Оказалось, что у татарской сакли нет четвертой стены. Просто пристройка к скале или холму. В случае с каскадом из бунгало, не страшно. Но с домом Марии все не так просто. Стропила для черепичной крыши на землю не обопрешь. Решили соорудить из дерева водоотвод и заднюю стенку, но оставить в ней дверь в то, что раньше татарам заменяло погреб, в здоровенную нишу, выдолбленную в скале. Будет Ване где запас хранить. Затягивать с крышей не стоило, чтобы сохранить глинобитные полы, пока они пострадать от дождей не успели. В жарком климате такие полы – неоценимая вещь, прохладные. И унтер-офицеры это понимали куда лучше меня. Путаться у них под ногами не хотелось, лишь попросил наметить фронт работ для шилома. На том и расстались. Поскакал в Ялту, в таверну к Стряпчему. Уже должен был вернуться из Симферополя с нужными бумагами. Княгиня княгиней, но как-то боязно раскидываться деньгами на пустом месте. В таверне меня ждали не только Померанцев, но и Умутага. Он терпеливо сидел за столом, пока я работал со Стряпчим. И даже когда я вышел от него, Умут не бросился ко мне, соблюдая конспирацию. Через 20 минут на старом месте, шепнул ему, проходя мимо. Умут кивнул, встал из-за стола. Женщины были заняты хозяйством. С утра еще раз потрошили все одеяла, вынули из них, промыли и просушили баранью шерсть. И теперь, сидя на земле вокруг полотнища, на котором лежала эта шерсть, взбивали ее длинными палками. «А Янис где?» – спросил, подойдя. «С Янисом в подвале», – ответила сестра. «Что он там делает?» – удивился я. «А что он там может делать после того, как ты подарил моему непутевому 2 пуда сахара?» – заворчала Варвара. «Учит теперь мальчика самогонку гнать. Ну, это всегда в жизни пригодится», – решил я. «Сестра, одевайся, нужно одно дело решить». «Со Стряпчем?» – спросила сестра, вставая. «Да». Сестра пошла переодеваться. Я заглянул в подвал. «Коста», – обрадовался Ваня. «В самый раз подошел. Давай, сними первую пробу». «Спасибо, Янис. Сейчас не могу». «Янис, пойдем, ты мне нужен». Сестра была уже готова. «Мы на полчасика», – предупредил я Эльбиду и Варвару. «Сколько нужно, столько и делайте свои дела», – успокоила кума. По дороге к таверне сестра ни о чем не спрашивала. Было видно, что порывалась, чувствуя, как обычно, по моему состоянию что-то необычное и из ряда вон выходящее, но сдерживала себя. Когда подошли к таверне и я повел их в обход, сестра бросила на меня недоуменный взгляд. «Все хорошо, сестра, ты только не волнуйся». Обошли таверну, шли к знакомым валунам. Умут, видимо, услышав наши шаги, не выдержал, выглянул из-за каменюки. Янис опередил всех. «Папа!» — крикнул племянник и бросился к отцу. У сестры и Умута подкосились ноги. Он присел, разведя руки, готовые к объятиям. Шаг навстречу он сделать не смог. Сестра вскрикнула, оперлась на меня. И сейчас была похожа на рыбу, выброшенную на берег, хватала ртом воздух. Наконец, совладала с собой, бросилась к мужу. Оба они уже рыдали, и все трое говорили хором. Умут уже держал сына на руках и крепко прижимал к себе сестру, не переставая, целовал их поочередно. И какая бы у человека ни была нервная система, но смотреть сейчас на них без слез было невозможно. Я огляделся, думая, куда себя деть. Посмотрел вверх на строящуюся церковь. Пошел к ней. Когда проходил мимо своей семьи, Умут бросил короткий и полный благодарности взгляд. «Я подойду через 10 минут», — шепнул ему. «Благослови тебя, Аллах», — кивнул он мне в ответ. Я поднялся к храму, обошел по кругу. Потом сел подле. Думать ни о чем не хотелось. Просто смотрел на церковь, которая через век, чуть больше или чуть меньше, исчезнет с лица земли. Безусловно, мысли в голове порывались слепить нечто глубоко философское и пафосное, соответствующие моменту, но я их отгонял. Думать не хотелось, даже о трудной дороге к храму. Когда я подошел к семье через 10 минут, все уже более-менее успокоились, по-прежнему не размыкали объятий. Сестра, не переставая, всхлипывала. Умут гладил ее по голове. Оба с улыбкой слушали Яниса, который рассказывал все подряд. Увидев меня, сестра вскочила, бросилась на шею, опять зарыдала. «Ну, сестра, все же хорошо. Перестань, прошу тебя». а то и я сейчас заплачу. Да, да, сестра засмеялась, начала вытирать слезы. Умут встал, все замолчали, смотрели на меня. Янис, пойдем домой. Я протянул племяннику руку. Папе с мамой нужно обсудить очень важные дела, нам нельзя им мешать, завтра мама вернется, и вы снова будете вместе. Хорошо, да, дядя. Умут и сестра расцеловали Яниса. Оба понимали, что слова сейчас не нужны, и не стали комментировать намек на подаренную им ночь. Просто с благодарностью мне кивнули. Мы пошли с Янисом к дому. Тут я вспомнил. Умут, да, он слегка напрягся. Очень прошу тебя, не надевай больше здесь эти желтые сапоги. Обещаю, Шурин. Рассмеялся Умут. По-моему, он тут же забыл о своем обещании. Когда подошли к дому, все уже сидели за столом. А где Мария? Удивилась Эльбида. Она со своим мужем, с отцом Яниса. Я был совершенно спокоен. Пока все переваривали сказанное, уселся рядом, как ни в чем не бывало. Сначала, прошу вас, выслушайте меня, а потом решайте. Я им все рассказал. Мне было легко. Я ни разу не покривил душой. И в основном я говорил не о том, как Мария и Янис любят Умута. Я говорил о том, как изменялось мое отношение к нему. От первой мысли, что он, в общем-то, неплохой мужик, до момента, когда я признался себе, что он мне очень нравится и как человек, и как муж моей сестры, и как отец моего племянника, и о том, что Умутагана все готов ради Марии и сына, и о том, какие слова он мне сказал, достойные высечения на камне. Ваня, Эльбида и Варвара слушали молча, и Анис, Эльбида, Варвара, вы для нас стали родными. Если вы решите, что мужу моей сестры здесь не место, я сейчас же встану, заберу Яниса. Тут Эльбида инстинктивно прижала крестника к себе. Мы уйдем, и, к великому моему горю, вы нас больше никогда не увидите. Но я не могу поступить по-другому. Я ни за что не разлучу сестру и племянника с их мужем и отцом. А теперь, решайте. Никто не промолвил ни слова. Вдруг Ваня встал, пошел в дом. Меня начала пробивать мелкая дрожь. Варвара смотрела вслед мужу. Эльбида, по-прежнему, крепко обнимала Яниса. Через полминуты Ваня вышел. В руках нес бутылку тутовой водки и 4 стакана. Поставил стаканы на стол, откупорил бутылку, разлил. Все делал молча. Когда все стаканы были наполнены, мы, не сговариваясь, взяли их в руки. Значит, так и сказал, что Мария – его родина, а Янис – его бог. Задумчиво спросил Ваня. Да, так и сказал. Смотри-ка, хмыкнул Ваня, турок, а сказал, как настоящий грек. Эльбида и Варвара покивали. И где они сейчас? Поинтересовался Ваня. Умут в соседнем ауле снял домик. Ох, и жаркая у них будет ночка. Усмехнулся Ваня. Эльбида и Варвара прыснули. Что ты при ребенке такие вещи говоришь, постеснялся бы. Варвара, все-таки, решила пристыдить мужа. Давайте. Ваня поднял стакан, не обращая внимания на упреки жены. Мы все также подняли стаканы. И ты, Коста, и Мария, и Янис, теперь наша семья. И мы вас никуда не отпустим. А, значит, мы примем Умута. Да, сказала Эльбида, целуя крестника. Да, согласилась Варвара. Я выдохнул. Мы выпили. А закуски ты не догадался прихватить, старый пьяница. Заворчала Варвара, вскакивая и направляясь в дом. Вынесла тарелку с овощами и сыром. Мы дружно захрустели свежими огурцами. Теперь другая проблема, сказала Эльбида. Да, знаю, кивнул я. Надо всем нашим рассказать. Надо, подтвердил Ваня. Не знаю почему, но я уверен, что найду нужные слова и смогу их убедить, говорил я под журчание разливаемой Ваней водки. Мы тебе поможем и поддержим, сказал Ваня, потому что семья для грека наипервейшее дело. Закончил я вместо него под общий смех. 2 недели пролетели незаметно. Строительство шло полным ходом. Дом Марии уже превратился в настоящую греческую виллу под черепичной крышей с гостеприимно распахнутыми синими ставнями. Краска из Одессы прибыла вовремя и добавила именно тот штрих веб на стиле, которого я добивался, как и древняя мраморная ванна, заменяющая цистерну посередине двора.